конце концов, они добрались до огромного каньона в самом центре горы. Это была идеально круглая впадина диаметром в несколько сотен метров, накрытая кристаллическим куполом из того же вещества, что и титаны, охранявшие вход. Купол был бледно-кремового цвета, с темно-красными прожилками, словно великолепный мрамор. Но, как и титаны, он был заражен черными жгутами гниения. Из огромной ямы, словно корни сверхъестественных растений, влажно блестя поднимались черные столбы. Они пульсировали по всей длине, перекачивая жидкость, словно насмешку над венами, поскольку не поддерживали жизнь, а высасывали ее. «Великий прах Фенриса!» – прошипел Скарсен. «Это еще что за звери?» Всех объял такой непреодолимый ужас, что никто не смог ему ответить. Ариман, обходя остолбеневших Астартес, подошел к краю ямы. По всей окружности впадины протянулся плоский выступ, достаточно широкий, чтобы на нем могли разъехаться два лендрейдера. На этой плоскости сияли золотые и серебряные символы, и казалось, они были здесь всегда, а гора выросла вокруг них. У самого края впадины стоял Магнус и с изумлением рассматривал густой лес, сочащийся каплями черных щупалец. Его кожа уже вернула свой блеск, как будто близость источника энергии, скрытого в недрах горы, придавала ему новые силы. Вслед за Ариманом к краю впадины подошли Ахткери Судьбостроитель и лорд Скарсен. «А это что?» – спросил Скарсен, опустившись на колено рядом с ближайшим символом, изображавшим золотую змею, обвивавшую серебряный глаз. «Обереги», – высказал предположение Судьбостроитель. «Вроде волчьих талисманов на наших доспехах». Скарсен медленно поднял руку к висящей на плече волчьей шкуре, и Ариман увидел, как все космические волки суеверно потянулись к различным амулетам, украшавшим их броню. Те, кто стоял ближе к жрецу, прикасались к его увенчанному орлом посоху. Ариман усмехнулся. «Суеверие», — насмешливо произнес он, — «император этого не одобрил бы». «Астартес Тысячи Сынов будут нам говорить, что император одобрит, а что нет?» — усмехнулся Судьбостроитель. «Разве это не забавно?» «Нет, просто ваши жесты показались мне странными», — улыбнувшись, ответил Ариман. «Почти примитивными, но я не хотел никого обидеть». «Мы и не обиделись», — сказал Судьбостроитель. «Тем более, что ты сам прикоснулся к своему талисману». Ариман вдруг понял, что жрец прав, и улыбка исчезла с его лица. Сам того не сознавая, он прижал пальцы к дубовому листу на плечи доспехов, к талисману, когда-то принадлежавшему Армузду. «В конце концов, мы не так уж сильно отличаемся друг от друга», — заметил Ахткери Судьбостроитель. «Возможно», — согласился Ариман, и снова стал осматривать поднимающиеся с дна ямы толстые черные канаты. Все это время Магнус стоял неподвижно, как будто молча с кем-то общался. Ариман встал рядом с примархом. «Мой лорд, что это?» – спросил он. «Это невероятно, Азик», – отозвался Магнус. «Это примитивная материя, вещество, которое обрело форму благодаря изначальному Творцу. В таком случае оно протухло», – проворчал Скарсен. «Это ясно каждому дураку». «Оно живое», – прошептал Утизаар, подходя к краю впадины с видом лунатика. «Да, живое», – кивнул Магнус. «Я уже давно не ощущал ничего, что было бы так наполнено жизнью. Очень, очень давно». Ариман почувствовал неприятное беспокойство. До сих пор примарх называл эту энергию инертной и мертвой. «Оно зовет нас», — произнес Утизар, и его голос прозвучал словно во сне. «Я должен к нему пойти». «Кто тебя зовет?» — спросил Ариман. Не успел он закончить фразу, как вдруг услышал тихий шепот. Как будто издалека его окликнул друг. Ничего неприятного в этом звуке не было. Это был мягкий, завлекающий шепот, сулящий безмерное наслаждение. Магнус повернулся к своим капитанам и покачал головой. Ариман заметил, что его глаз потемнел, а зрачок сильно увеличился, как будто наполнился тем же черным веществом, что пульсировало в блестящих щупальцах. «Сыны мои!» – заговорил Магнус. И в каждом звуке его голоса Ариман ощутил едва сдерживаемую энергию. «Сосредоточьтесь! Обратитесь к 10-му уровню исчислений и отсеките голоса! Вы не настолько сильны, чтобы им противостоять! Давным-давно я уже сталкивался с этой силой и одержал победу! И сейчас я тоже одолею ее!» Утизаар кивнул, и Ариман заметил, как его сознание поднялось к высшему уровню исчислений, к уровню внутреннего одиночества, где воин обретал спокойствие, не нарушаемое тревогами внешнего мира. Достичь такого состояния было нелегко, особенно здесь, но Утизаар мастерски управлял собственной психикой. Ариман последовал его примеру, и голоса исчезли, словно из вокс-передатчика выдернули источник питания. С высоты 10-го уровня, когда зрение прояснилось, Ариман заметил, как в самой гуще скользких щупалец мелькнул клочок оранжевого цвета, и показалось что-то блестящее. «Нет», – прошептал он, едва не потеряв концентрацию при внезапном узнавании. «Нет, прошу, не допусти этого!» И словно в ответ на его слова, щупальца завибрировали, и раздался хлопок, как будто сошлись вместе сотни сальных ладоней. Космические волки тотчас встрепенулись, подняли оружие, но никакой цели, кроме черных щупалец, перед ними не было. «Что происходит?» – сердито спросил Скарсен. Посох судьбостроителя затрещал энергетическими разрядами, и рунный жрец посмотрел на него с ужасом, словно оружие превратилось в ядовитую змею. «Рассредоточиться!» – приказал Магнус. «И отойдите подальше от края!» Студенистая масса неестественных зарослей вздрогнула, и из полукруглой крыши появилось множество толстых стволов. Ближайшие к краю щупальца, словно водоросли в гниющем пруду, стали расходиться в стороны. Черная завеса щупалец разошлась, и Ариман полностью потерял контроль над своим разумом, увидев, как среди блестящих канатов колышется исковерканная фигура. К обнаженной коже прилипли обрывки оранжевой ткани, а само тело повисло вниз головой, как марионетка, брошенная своим кукловодом. Тело поддерживалось на весу несколькими тонкими щупальцами. Одно блестящей петлей обвивалось вокруг шеи, другое обсидиановым венцом прижалось к черепу. Эти щупальца отличались от остальных. На их скользкой поверхности появлялись разинутые рты и вытаращенные глаза, которые через мгновение лопались и исчезали. Тело подплыло ближе, и голова приподнялась. Открытые глаза светились маслянистым черным блеском, а кожу пронизывали тонкие черные линии, словно щупальца наполняли тело своей токсичной жидкостью. Треснувшая зеркальная маска болталась на шее. Рот человека был разинут, словно в отчаянном, мучительном вопле. Но из него не вылетало ни звука, кроме сдавленного хрипа, наполненных жидкостью легких. «Это?» – прошептал Ариман. «Да», – печально ответил Магнус. «Это Итири».